Мое горло распёрло зонтом газовых труб. Мои легкие трамбуют стопудовым катком. Лицом с размаху вашу грязь разбегу задом ваше дерьмо. Стой, смотри, стой, молчи. Асфальтовый закон затыкает мне рот. Социальный мазут заливает мне глаза. Урбанический хохот мой искусанный мозг. Лицом с размаху ваша грязь, разбегу задом ваше дерьмо. Труп и раскаленный зевок рациональных вещей. Асфальтовый завод пожирает мой лес. Лицом с размаху ваша грязь, разбегу задом ваше дерьмо. Дерьмо. Асфальтовый закон затыкает мне рот. Асфальтовый завод пожирает мой лес. Асфальтовый закон.